4. Западная Сибирь, Томск, 22 июня 2000 года. «Значит, по-твоему, пожар язычники устроили?» Ракитин скептически вертел в руках мой трофей, утерянный незнакомцем амулет. «А кто же еще?» Я пожал плечами и в очередной раз приложился к бутылке с минералкой, которую вытребовал у Олега, едва переступив порог его кабинета. «Я ж тебе толкую, капище там с алтарем. Даже жертва была принесена какая-то». Я указал на пластиковый пакетик, лежавший на столе, в который он заботливо упаковал найденную кость. «Ага. И они же молнию вызвали». «Ваш сарказм, господин капитан, в данном случае неуместен». «Извини. Пожаром занимается райотдел». Олег отложил мой трофей и снял трубку телефона. «Попробую с ними поговорить». Он набрал номер. «Алло, дежурный? Капитан Ракитин из криминального управления. Соедините меня с майором Федосовым, срочно». «А ведь этот парень наверняка захочет вернуть свой оберег», — подумал я, глядя на трофей. «Он обязательно будет его искать. И таким образом можно будет его...» «Привет, Макарыч», — разулыбался Олег в трубку. «Чем живете, можете?» «Понятно. Я, собственно, по этому поводу и звоню. Тут у меня сидит один журналист из «Вестника». У него задание от редакции написать материал об этом пожаре». «Да, пресса у нас всегда впереди». «Нет, я его тебе не навяливаю, наоборот. Тут с его помощью открылись некоторые обстоятельства. Похоже, придется делу вас забирать. Не осерчаешь?» «Баба с воз, говоришь? Но, может, и так. Да, нашли кое-что. На убийство тянет». «Лады. Пришлю к тебе Васильченко, бумаги потом оформим. Сам понимаешь, время всегда против нас. Удачи, Макарыч». «Вот так все просто?» Деланно удивился я и метнул пустую бутылку в корзину у двери. «Позвонил, и тебе отдали дело?» «А как же профессиональная гордость?» «При чем тут гордость?» Ракитин закурил и принялся пристально разглядывать меня, будто видел впервые. «Протоколы и прочие волокиты — это для начальства. Опера все и всегда решают на личных контактах, запомни. И чем больше их у тебя, тем эффективнее твоя работа». «Спасибо. Учту». Я тоже потянулся за сигаретой. «Так что теперь делать будем?» «Кость на экспертизу. Составим фоторобот твоего язычника, объявим в розыск. Кстати, о фотороботе. Надо бы пригласить Константина, охранника из поселка. Он его лучше меня разглядел». «Вызывай», — согласился Олег и снова снял трубку, набрал номер. «Афанасий Иванович, добрый день, Ракитин. У меня тут косточка есть. Надо бы ее срочно идентифицировать на предмет человечности». «Да, есть подозрение, согласно обстоятельствам». «Замечательно. Сейчас пришлю». «Кость сможет только завтра приехать», — сказал я. «Завтра это долго», — покачал головой Олег и ткнул кнопку селектора. «Серега, где там наш стажер? Ну, Руденко этот, пули ко мне». «Ладно, попробую», — вздохнул я. «Хотя внешность мне его некогда было особо разглядывать. Больше руками да ногами общались. А ты напряги фантазию. У журналистов очень богатая фантазия». «Не смешно. Я еще вот что подумал, а не попробовать ли половить этого язычника на живца?» «То есть на его соклагыч?» — кивнул я на амулет. «Дадим объявление находки. Он же ему определенно очень нужен, раз парень явился за ним на место преступления. Камлания». «Ну да», — хмыкнул Олег. «Найден старинный амулет в виде головы собаки. Владелец просит обращаться в редакцию газеты «Городской вестник» к журналисту Котову Д.А. с 9 до 6. Так что ли?» «Великолепно, инспектор! Всегда рад вам помочь, Холмс. Он обязательно придет и свернет тебе шею». «Хлопотное это дело, Олежек, ты же знаешь». Я загасил окурок, встал и потянулся за трофеем, но Ракитин прикрыл его широкой ладонью. «Ты хорошо подумал, Димыч, во что влезаешь?» «Ну, ты же не оставишь друга без подстраховки?» «Не оставлю». «Значит, у нас все получится». Я решительно забрал оберег. Пошли фоторобота делать, а то я на деловую встречу не успеваю. О, это интересно. Ракитин ехидно прищурился. И каков размер бюста у этой встречи? Как вам не стыдно, инспектор? Я же сказал, деловая, а не личная. Would you be so kind to accept my apologies? Не будете ли вы так любезны принять мои извинения? Нарочито расшаркался передо мной Олег. Ух ты! Где ты так навострился по-аглицки шпарить? На курсах по обмену опытом. А инструктор случаем не Аленой зовут? В этот момент в кабинет без стука ворвался здоровенный вихрастый парень в форменной рубашке и брюках с сержантскими лычками на рукаве и спас покрасневшего Олега от неудобного объяснения. Но зато Ракитин выместил свое смущение на спасителе. «Руденко, вас что, не учили, как входить к начальству?» «Извини, товарищ капитан», — растерялся богатырь, попятившись к двери. «Стой!» Олег взял со стола пакетик с костью и протянул его сержанту-стажеру. «Этот ценный вещдок немедленно доставить в экспертный отдел лично капитану Клокову. Задание ясно?» «Так точно!» — радостно рявкнул стажер так, что у меня зазвенело в ушах. Когда он исчез, с грохотом захлопнув за собой дверь, я укоризненно уставился на Ракитина. «Молодые кадры!» — извиняющимся тоном сказал Олег. «Щенок Сенбернара», — сказал я. «Ладно, пошли твоего язычника рисовать». Вопреки моим ожиданиям, процесс создания портрета оказался не таким уж примитивным, даже продвинутым. Меня усадили за монитор рядом с оператором, и мы с ним за какие-то 40-50 минут сотворили практически трехмерную копию моего таинственного противника. Я даже удивился, насколько точно все получилось. «Как живой!» — восхищенно сказал я оператору. «Стараемся идти в ногу со временем», — пожал плечами тот. «Вам сколько копий распечатать?» «Лично мне один портрет и одну фотку, где он в полоборота стоит. Я ее как постер над столом повешу». Получив распечатки, я вышел в коридор управления и посмотрел на часы. Было около 5 пополудни, и я решил, что еще успею заскочить в редакцию. Мне повезло. Шеф уже ушел домой. Так что отчитываться о проделанной работе не пришлось. В нашей комнате я застал только Светлану, что-то бойко настукивавшую на клавиатуре компа. «Привет, солнышко!» Мне нравилось общаться с ней. Было в Светлане нечто сразу же располагающее к доверию и вызывающее желание поговорить и услышать в ответ ее замечательный голос. Как поющая орхидея, услышал я однажды в редакционном коридоре восхищенный комментарий в ее адрес и сразу согласился с ним. «Привет, девочка», — улыбнулась Светлана. «Чаю хочешь?» «Только что заварила». Для нее мы все были Димочки, Феденьки, Женечки, и никто никогда не обижался на такую маменькину заботу. Наверное, все мужчины в глубине души до старости остаются большими детьми, ищущими материнской ласки. «Ну вот, а я хотел тебя сам угостить», — притворился я растерянным. «А ты сделай парочку бутербродов и угости меня», — лукаво подмигнула Светлана. «Сей секунд!» — искренне обрадовался я и кинулся к холодильнику. Буквально через 10 минут мы уютно устроились в нашем чайном уголке, уплетая бутерброды с сыром и запивая душистым зеленым чаем, в который Светлана добавила какие-то свои травки. «Ну, как продвигается твое задание?» — поинтересовалось солнышко. «Ты какое имеешь в виду? А что, у тебя их несколько?» «С утра нарисовалось второе», — сказал я и саркастически добавил. «Стараниями любимого шефа». «Это он тебя на слабо проверяет», — кивнула Светлана. «Ну и как?» «А никак. Похоже, оба задания сливаются в одно. Мистика сплошная. Расскажи, пожалуйста, мне очень интересно». «Ну разве я мог ей отказать?» Уложился в 20 минут, включая свою идею о ловле на живца. «Вот за этим я и зашел в редакцию. Надо, чтобы объявление попало в завтрашний выпуск». «Боюсь, что все полосы уже сверстаны», — тряхнула рыжей челкой Светлана. «Ну, попробуем». Она быстро набрала нужный номер. «Алик, Савелий еще не ушел? Позови его, пожалуйста. Это Полонская». «Привет, Савушка. Маленькая просьбочка. Только ты мне можешь помочь. Надо дать срочное объявление именно в завтрашний номер. Крохотное, но на цветной подложке, лучше желтой». «Спасибо, Савушка, ты настоящий друг. Значит, текст такой». Светлана надиктовала мой текст, положила трубку и мило улыбнулась. «Вот видишь, все уладилось». «Ты и впрямь, солнышко!» — восхитился я. «Что бы мы все без тебя делали?» Я нежно и искренне поцеловал ее тонкие, чуть дрогнувшие пальцы. «Спасибо за чай. Ну, сейчас мне надо успеть еще одно дело сделать. Извини». «Ну что ты? Тебе спасибо за угощение». В приподнятом, даже каком-то благодушном настроении я выскочил на улицу. До назначенной встречи с Нуриевой оставалось полчаса. Пришлось взять такси, чтобы успеть устроиться на обусловленном месте в кафе и заказать хотя бы закуску. В таежной паде меня давно знали как постоянного клиента. К тому же в свое время я удачно вылечил от застарелой мигрени владельцу кафе, и с той поры личный столик мне был обеспечен. Едва я появился в зале, ко мне тут же подкатился расторопный паренек, явно из новеньких, с предложением пройти в правый зал, поскольку свободных мест в главном зале уже не было. Но я остановил его излияние вежливости, сказав: «Я Котов, милейший. У меня здесь свой стол». Паренек, услышав фамилию, переменился лицом, извинился и провел к столику, второму слева от входа, на котором стояла табличка «Для служебного пользования». «Что будете заказывать?» — осведомился официант, краснея от усердия, как его фирменная бейсболка. «Ужин на двоих. Пока поставьте пару легких закусок и бутылку сухого белого». В ожидании Нуриева я мысленно перебрал все события минувших дней и пришел к выводу, что вроде бы сделал все правильно, несмотря на явное отсутствие как журналистского, так и тем более следовательского опыта. Но давняя страсть стать великим сыщиком уже проснулась, и загнать ее обратно в глубины подсознания не представлялось возможным. Да и не хотел я этого, а хотел приключений. И побольше. Я достал из нагрудного кармана саклагыч и в который раз за сегодняшний день принялся разглядывать свирепый оскал фантастического зверя. «Небесный пес! Надо же!» «Забавный амулет!» — раздалось у меня над ухом. «Откуда он у вас?» — я поднял голову. Девушка оказалась именно такой, какой я ее себе представлял. «Люблю восточный тип». Невысокая, крепко сложенная, смуглокожая, с большими раскосыми глазами и темными, пышными волосами до плеч. «Здравствуйте, Анна». Я встал и галантно предложил ей стул. «Здравствуйте». Она села безо всякого кокетства, только в карих глазах плескалось настороженное любопытство. «Угощайтесь», — повел я рукой над столом. «Вы хотели поговорить об Антоне?» «Конечно». «Но я пригласил вас и на ужин. Одно другому не мешает». Мой уверенный голос и вежливые манеры произвели должное впечатление. Девушка успокоилась, положила себе в тарелку немного крабового салата и не возразила, когда я наполнил ее бокал вином. «Так вот, об Антоне». Начал я тоже, приступая к салату. «Я знаю о нем только то, что он должен был выйти на работу в понедельник, но не вышел». И исчез из дома. Я был в его квартире вместе с милицией. Там везде следы поспешного бегства. И мне очень хотелось бы докопаться, от кого он бежал. Это еще важно и для самого Антона, поскольку он подозреваемый номер один в деле ограбления музея. «Антон не способен на преступление», — вскинулась Анна. «Верю», — поспешно сказал я. «Скорее всего, он скрывается от преступников». «Почему скрывается?» Думаю, Антону стало известно о готовящемся ограблении, и он решил спасти ценные раритеты, унеся их из музея. Такова моя версия. И я хочу это доказать. Но для этого вы мне должны помочь. Каким образом? Расскажите о нем все, что считаете нужным. Причем, если вы скажете, что все должно остаться между нами, я ни слова не передам милиции, клянусь. Девушка молча, внимательно посмотрела мне в глаза, помедлила с минуту, потом решительно кивнула и начала рассказывать. Мы познакомились с Антоном во время туристического похода в Кузнецко-Малатау. Мы оба увлекались рафтингом. Знаете, такой вид экстремального туризма. В курсе. Сплав по горным речкам на плотах. Да. Познакомились, выяснили, что земляки. Антон мне сразу понравился. Серьезный, спокойный, умный. Он говорил, что рафтинг для него — своеобразная очистка мозгов.